17.14. Сандра ничего не сказала коллегам об опасности, которая подстерегала ее в подземном ходе под домом Лары. И комиссара Камусса не обмолвилась ни словом. «Это не имеет отношения к девушке», — решила она. «Это касается только меня и Давида». Кроме того, Сандра уже не боялась. Она поняла, что преследователь имел какую-то далеко идущую цель, а вовсе не стремился убить ее. Во всяком случае, пока. В том туннеле он мог прикончить ее раньше, чем она принялась звонить. Нет, он не просто упустил шанс, он и не собирался стрелять. Он за ней следил. Камусса, однако, заметил. С ней что-то не так. Нашел ее какой-то пришибленный. И Сандра объяснила это тем, что устала и ничего не ела. Тогда щеглеватый комиссар пригласил ее в ресторан «Да Франческо», типичную римскую тротторию на площади Дельфико. Ранним вечером они сидели за столиком на улице, ели пиццу и наслаждались запахами и звуками квартала. Вокруг простирался Рим, мостовые из каменных плит, шероховатые фасады домов, неуемный плющ, увивающий балконы. Затем они сразу вернулись в квестуру. Камуссо, как заправский гид, провел ее по прекрасному дворцу, в котором ему выпало счастье работать. Сандра умолчала о том, что она здесь не в первый раз, что уже приходила сюда и, обведя вокруг пальца коллегу, занималась разысканиями в архиве. Они устроились в кабинете комиссара. Там тоже были высокие, покрытые фресками своды, но обстановка никак не отражала эксцентрические вкусы Камусса, строгая, в минималистском стиле, в отличие от комиссара, который сновал по комнате ярким пятном. Пока он вешал свой пурпурный пиджак на спинку стоявшего за письменным столом кресла, Сандра заметила, что запонки у него с бирюзой, и невольно усмехнулась. «Вы уверены, что Лара ждет ребенка?» В ресторане они уже поднимали эту тему. Камусса не мог примириться с мыслью, что женщина обладает шестым чувством в отношении некоторых вещей, хотя свою догадку Сандра могла подкрепить отличной доказательной базой. «Почему вы сомневаетесь?» Камусса развел руками. «Мы допросили друзей и коллег из университета. Никто не заявил о том, что у девушки имеется жених или просто случайный друг. Анализ телефонных переговоров и электронной почты также не выявил связи подобного рода». «Не обязательно иметь постоянную связь, чтобы забеременеть», — отмахнулась Сандра, как будто это самая очевидная в мире вещь. Хотя и колебания комиссара она могла понять. «Не похоже, чтобы такая девушка, как Лара, могла заводить случайные связи». «Тут у меня возник вопрос насчет Джереми Смита. Кроме этого, последнего раза он выискивал себе жертвы при свете дня, как-то добивался того, что они соглашались принять напиток из его рук. Чем такой тип мог привлечь девушек?» «Вот уже 6 лет я веду дело данного серийного убийцы, и до сих пор не могу себе это объяснить. Не знаю, каким приемом пользовался Смит, но он оказался чертовски действенным». Камусса качал головой, потупив взгляд. «Каждый раз одно и то же. Девушка исчезает, мы бросаем все силы на поиски, зная, что у нас в распоряжении всего месяц. Эти 30 дней по нашему сценарию работают семья, пресса, общественное мнение. Те же фразы, то же вранье. Потом срок истекает, и мы находим труп». Он помолчал. «Когда тем вечером я понял, что этот тип, впавший в кому, и есть преступник, я вздохнул с облегчением. Я был счастлив. Знаете, что это значит?» «Нет, не знаю». «Я радовался тому, что другое человеческое существо умирает, и сказал себе: «Боже мой, что со мной происходит? Этот человек сделал с нами ужасную вещь. Он сделал нас подобными себе. Ведь только монстры могут радоваться чьей-то смерти. Я пытался убедить себя, что в конце концов его гибель спасет других девушек, сохранит их жизни. А наши? Кто спасет нас от радости, которую мы испытали? И когда вы обнаружили, что он похитил еще одну девушку, это вас утешило? Так что ли? «Если Лара еще жива, разумеется», — отвечал Камуса с горькой улыбкой. «Хотя и это в достаточной мере чудовищно, вам не кажется?» «Думаю, да», — согласилась Сандра. «Как и то, что ее спасение зависит от того, очнется ли Джеремия Смит». «Возможно, он останется овощем до конца своих дней». «Что говорят врачи?» «Как ни странно, никак не могут разобраться». Сначала думали, что это инфаркт, но, сделав все возможные анализы, эту версию исключили. Ищут что-то по части неврологии, но до сих пор не могут найти. Может быть, имело место воздействие какого-нибудь токсического вещества, яда? Камуса был вынужден с этим согласиться. Проводится анализ крови, чтобы найти следы подобного препарата. Если так... Значит, в деле замешан кто-то еще. Кто-то, кто пытался его убить. Или сделать так, чтобы его убила сестра одной из жертв. Сандра сопоставила эту информацию с делом Фигаро. Между тем, как убили Федерико Нони и тем, что сделали с Джеремией Смитом, имелась связь. То и другое похоже на казнь. Того и другого покарали за их преступления или за их грехи, добавила Сандра про себя. «Погодите-ка минутку, я вам кое-что покажу!» Сандра, задумавшись, не сразу поняла, что имеет в виду комиссар. Камуса отошел от стола, вынул из сумки ноутбук, включил его, развернул к Сандре. «За неделю до исчезновения Лары на факультете архитектуры праздновали вручение дипломов. Отец одного новоиспеченного архитектора заснял все на видеокамеру». Комиссар включил видео. «Лара запечатлена здесь последний раз, перед тем, как сгинуть в небытии». Сандра склонилась над экраном. Фильм начался. Зазвучали голоса, смех. Камера охватила всю аудиторию. Приглашенных было человек 30, на многих забавные одежки. Все весело болтали, разбившись на маленькие группы. Кафедру уставили напитками, многие держали в руках бокалы. Имелся и торт, хотя от него уже осталась половина. Оператор сновал среди гостей, просил сказать что-нибудь перед камерой. Кто-то поздравлял выпускников, кто-то пытался острить. Видеокамера остановилась на парне, который разразился саркастическим монологом о том, как тяжко учиться в университете. Друзья, окружившие его, хохотали. За его спиной на заднем плане виднелась девушка, похоже, чуждая празднику. Она стояла, прислонившись к скамье, скрестив руки и устремив взгляд в пустоту. Общее веселье никак ее не затрагивало. «Вот она!» — указал комиссар, хотя это и было лишним. Сандра внимательно вгляделась. Девушка стояла, раскачиваясь, закусив губу, явно переживая какое-то горе. «Правда странно? Это мне напоминает снимки жертв преступления, которые публикуются в СМИ. Людей всегда снимают во время какого-то события, которое никак не связано с тем, что случилось потом. На свадьбе, на экскурсии, на дне рождения. Может быть, им даже и не нравились эти снимки. Определенно, позируя перед камерой или фотоаппаратом, они и не думали, что эти фотографии, эти кадры появятся в газетах и в телепрограммах». Мертвецы, которые улыбаются со старых фотографий. Сандра хорошо знала это ощущение, возникающее при виде неуместной радости. «Может быть, этим людям за всю их жизнь и в голову не приходило, что они когда-нибудь прославятся. Ну вот они погибают, и публика узнает о них все. Забавно, правда?» Пока Камусса предавался размышлениям, Сандра заметила, что выражение лица Лары чуть-чуть изменилось. Инстинкт фотографа-криминалиста ее не подвел. «Вернитесь назад, пожалуйста». Взглянув на нее, комиссар подчинился, не требуя объяснений. «Теперь замедлите темп». Сандра заняла позицию, ожидая повторения чуда. Губы Лары шевельнулись. «Она что-то сказала!» — удивился Камусса. «Да, сказала», — кивнула Сандра. «Но что?» «Дайте посмотреть еще раз». Комиссар раз за разом прокручивал кадры, а Сандра силилась различить каждый звук. «Она говорит, ублюдок!» Камусса уставился на нее ошеломленный. «Вы уверены?» Сандра повернулась к нему. «Думаю, да». «И кого это она так чистит?» «Наверняка мужчину. Смотрим дальше и пытаемся понять, кто он». Комиссар снова запустил фильм. Оператор снимал как попало, не давая времени вглядеться в лица гостей. Но вот камера пошла вправо. Сложилось впечатление, будто она следует за взглядом Лары. Взгляд ее не был устремлен в пустоту, как казалось сначала. Девушка на кого-то смотрела. «Вы можете на минуту остановить фильм?» — попросила она комиссара, показывая на экран. Камусса нажал клавишу. «В чем дело?» Сандра отметила мужчину лет 40. Он улыбался, окруженный группой студенток. Голубая рубашка, узел галстука ослаблен. Развязный вид, каштановые волосы, светлые глаза. Привлекательный тип. Рука его лежала на плече одной из студенток. «Это он, ублюдок?» — спросил комиссар. «Вид у него такой». «Вы, значит, думаете, что это и есть отец ребенка?» Сандра взглянула на Камусса. «Некоторые вещи нельзя определить по видеофильму». Комиссар понял, что допустил промах, и попытался обратить все в шутку. «Я думал, ваше женское чутье вам что-нибудь подскажет». «Вряд ли». Сандра изобразила огорчение. «Но, возможно, будет не бесполезным перекинуться с ним парой слов». «Погодите! Я вам сейчас скажу, кто это!» Камусса обошел вокруг стола, взял папку, стал листать ее. «Мы переписали всех, кто присутствовал на празднике, так, на всякий случай». Сандру изумила дотошность римских коллег. Поглядев список, комиссар объявил. «Кристиан Лорьери, ассистент по истории искусств». «Вы его допросили?» «У него не было контактов с Ларой. Мы не имели никаких законных оснований для допроса, да и для следствия не видели необходимости». Камусса догадался, о чем думает Сандра. «Даже если он отец ребенка, которого носит Лара, и сам знает об этом, сомневаюсь, чтобы он готов был поведать об этом нам. Лорьери женат». Сандра призадумалась. «Иногда реакцию можно спровоцировать», — проговорила она лукаво. Это заинтриговало Камусса. «Что вы собираетесь делать?» «Сначала нужно распечатать фотографии». По коридорам факультета архитектуры носились толпы студентов. Сандру всегда занимал вопрос, почему молодые люди и девушки, поступив в университет, приобретают сходство между собой в зависимости от избранной специальности. Будто существовал некий генетический код, определявший их принадлежность к группе и проявлявший в них всех сходные черты. Например, поступившие на юридический факультет понятия не имели о дисциплине, но ими владел дух соревнования. Студенты-медики были суровы и не понимали шуток. Студенты философского факультета погружались в меланхолию, и носили одежду слишком для них просторную. Зато архитекторы, все с растрепанными волосами, витали в облаках. Сандра осведомилась на вахте, где кабинет Кристиана Лориери, и теперь высматривала его имя на табличках, прикрепленных возле дверей. В квестуре она распечатала фотографии, сохраненные в мобильном телефоне. Там были снимки, сделанные на вилле Джеремии Смита, но также и копии фотографий с лейки Давида, которые Сандра, к счастью, скопировала в ванной служебной квартиры Интерпола. Хранился там и весь материал, который она засняла в квартире Лары, а главное — снимки из капеллы святого Раймонда из Пеньяфорта. Подумать только. Сандра собиралась их стереть, полагая, что эти изображения больше не нужны. Но теперь они могли принести пользу. Дверь в кабинет ассистента по истории искусств оказалась открытой. Сидя в кресле и водрузив ноги на стол, Лориери читал журнал. Красивый мужчина, точно такой, каким предстал в видеофильме. Классический случай. Раскованный 40-летний обольститель, от которого студентки без ума. Всю его сущность ярче всего выражали кеды All Star на ногах. Обувь символизировала вполне мирный революционный порыв. Сандра постучала с коварной улыбкой. Ассистент поднял глаза от журнала. «Экзамен перенесен на следующую неделю». Сандра вошла без приглашения, к чему располагала царящая в комнате непринужденная атмосфера. «Я пришла сюда не для того, чтобы меня опрашивали». «Если вам нужна консультация, приходите по нечетным дням». «И я не студентка», — уточнила Сандра, вынимая удостоверение. «Сандра Вега, полиция». Лориери вроде бы не удивился и не привстал, чтобы подать ей руку, только из вежливости снял ноги со стола. «В таких случаях, кажется, говорят, чем могу быть полезен, агент?» Он улыбнулся, явно стараясь завоевать ее благосклонность. Сандру бесило его обаяние. Искусствовед напоминал ей Шалбера. Бедняга-ассистент даже вообразить себе не мог, в каком невыгодном свете выставляло его это сходство. «Я провожу расследование. Мне требуется консультация по истории искусства. Меня направили к вам». Кристиан Лориери, изумленный, выложил локти на стол. «Ничего себе! И о чем речь? Может быть, я что-то читал в газетах?» «Тайна следствия», — подмигнула Сандра. «Понимаю», — кивнул Лориери, — «я в вашем распоряжении». Он снова улыбнулся. «Еще раз осклабится, и я ему ткну пистолет в физиономию», — подумала Сандра. «Взгляните на фотографии и скажите, не знакомы ли вам эти места?» Сандра протянула ему снимки капеллы святого Раймонда из Пеньефорта. «Мы нашли их в кармане подозреваемого и не можем понять, где они были сделаны». Лориери надел очки с диоптриями и принялся рассматривать снимки. Вынимал по одному из стопки, подносил к глазам. «Здесь надгробие, значит, это определенно капелла. Вполне вероятно, что она составляет часть какой-то церкви». Сандра наблюдала за ним, ожидая его реакции в нужный момент. «Я вижу разные стили, трудно определить, где это». Он посмотрел уже больше десятка снимков, когда ему попалась первая фотография, сделанная в квартире Лары. «А это никак не относится к...» Он осекся. При виде второй и третьей улыбка исчезла. «Чего вы от меня хотите?» — проговорил он, не осмеливаясь поднять на Сандру глаза. «Ведь вы бывали в этом доме, правда?» Лорьери положил на стол стопку фотографий и скрестил руки, готовый защищаться. «Всего один раз, может, два». «Сойдемся на трех. Этого довольно. Согласны?» — вызывающе осведомилась Сандра. Лорьери кивнул. «Вы были там в тот вечер, когда Лара исчезла?» «Нет, в тот вечер нет», — уверял Лорьери изо всех сил. «Я от нее отделался недели за две до этого». «Отделался?» — в ужасе повторила Сандра. «Я хотел сказать, что... В общем, вы понимаете, что я хочу сказать. У меня семья. Вы мне об этом напоминаете или себе самому?» Ассистент вскочил, подошел к окну с опущенными жалюзи. Одной рукой он нервно потирал лоб, другую держал на талии. «Я, когда узнал, что она пропала, хотел пойти в полицию, но потом подумал о том, какие вопросы мне станут задавать, вспомнил о жене, о ректоре, об университете. Ведь все, что было тайным, выплывет наружу. Крест на моей карьере, трагедия для семьи. Я полагал, что это каприз, что Лара таким образом пытается привлечь мое внимание, а в конечном итоге благополучно вернется домой». «Вам не приходило в голову, что, отказавшись сотрудничать с нами, вы поступили необдуманно?» Лорьери отвернулся. «Конечно, приходило», — согласился он. «Прошел почти месяц, а вы так ничего и не сказали». Сандра отчетливо проговаривала каждое слово, этим выражая свое отвращение. Ассистенту приходилось тяжко. «Я предлагал ей помощь, чтобы сделать аборт?» Лорьери понял, что влип. «Ну что я мог предпринять? Это было приключение, не более, чего я от Лары и не скрывал. Мы никуда не ходили вместе, не говорили по телефону. Я даже не знал ее номера». «То, что вы скрывали свою связь, а девушка при этом исчезла, делает вас подозреваемым в убийстве». «Убийстве? Это еще почему?» Он был вне себя. «Вы нашли тело?» «Это не обязательно. У вас есть мотив. Иногда этого достаточно, чтобы возбудить дело». «Черт! Я никого не убивал!» Казалось, он вот-вот заплачет. Как ни странно, Сандра его пожалела. В прошлые времена она применила бы закон хорошего полицейского «никогда никому не верить», но теперь понимала, что ассистент говорит правду. Лару похитил Джеремия Смит. Уж слишком хорошо было подготовлено ее исчезновение из квартиры. Если бы Лорьери хотел ее убить, ему было бы достаточно завлечь девушку в какое-нибудь уединенное место. Лара пошла бы за ним куда угодно. И даже если бы он прикончил ее в припадке бешенства, может быть, у нее дома, во время ссоры, такое убийство оставило бы следы. «Смерть проявляется в деталях», — напомнила она себе. «И пока ничто не заставляет думать, будто Лара умерла. Теперь успокойтесь, присядьте, пожалуйста». Лорьери поднял на Сандру влажно блестящие, покрасневшие глаза. «Ладно, успокоюсь». Он сел, шмыгая носом. У Сандры была веская причина сочувствовать струсившему ходоку налево. «И я такая же. Я тоже изменила», — твердила она себе. На память опять пришел зеленый, как ящерица, галстук. Но делиться воспоминаниями с Лорьери ей не хотелось. Вместо этого она сказала: «Лара не хотела поставить вас перед свершившимся фактом. Она сообщила о своей беременности, чтобы дать вам шанс. Если она жива и вернется, выслушайте ее». Искусствовед не мог выдавить из себя ни слова. Сандра же поспешно собрала со стола фотографии. Ей хотелось уйти как можно скорее. Стала заталкивать их в сумку и нечаянно уронила. Снимки разлетелись по полу, и ассистент наклонился, помогая их собирать. «Позвольте, я помогу». «Не беспокойтесь, я сама». Сандра заторопилась и тут заметила, что в пачку затесался снимок священника со шрамом на виске. «Пенитенциарий». Сандра повернулась к Лорьери, сомневаясь, хорошо ли она расслышала. «Вам знаком этот человек?» — спросила она, показывая на снимок. «По правде говоря, нет. Я имел в виду вот это». Искусствовед поднял снимок и показал ей. «Святой Раймондо из Пеньяфорта. Вы хотели что-то узнать о капелле, или то был только предлог?» Сандра взглянула на снимок. Алтарный образ, запечатлевший доминиканского монаха. «Расскажите, прошу вас». «Ну, рассказывать особо нечего. Картина написана в 17 веке, находится в базилике Святой Марии над Минервой». «Нет, на самом деле меня интересует святой». Лорьери встал, направился к книжному шкафу. Оглядел корешки и точным движением снял с полки один из томов. Полистал его, показал Сандре репродукцию картины, потом прочел надпись: «Пенитенциария апостолика. Ведомство Святого Престола, которое издавна занималось грехами, и брат Раймондо был одним из самых значительных его сотрудников. В 13 веке ему было поручено составить текст, в котором разбирались бы проблемы совести, чтобы облегчить работу исповедников, и он написал на латыни «Сумма вопросов покаяния». Тем самым вводились единообразные критерии оценки, и каждой вине соответствовало определенное покаяние. Сандра пожалела, что не озаботилась раньше навести справки о капелле. Тот, кто подсунул под дверь гостиничного номера листок с изображением святого и с подписью «Фред», не просто хотел устроить ей ловушку. Само место имело значение. Хотя мысль о том, чтобы вернуться туда, где ее чуть не застрелили, не вызывала у Сандры особого восторга. Следовало это значение разъяснить. 18.22. Талант Клемента заключался в том, чтобы находить информацию. За последние дни Маркус не раз имел случай оценить эту его способность. Маркус никогда не спрашивал товарища, как он это делает. Наверное, обращается к архиву, но вряд ли этот источник единственный. Над ними всеми сплетены должно быть тайные сети, где сведения собираются или перехватываются. На протяжении истории церковь всегда бывала способна внедряться в светские учреждения и организованные группы, которые могли представлять для нее угрозу. Определенный способ самозащиты. Как часто повторял Клименте, мирный Ватикан всегда начеку. Но на этот раз друг превзошел самого себя. Они встретились в бинго-зале, из окон которого можно было наблюдать за входом в многоквартирный дом, где обитала семья Мартини. Заведение ломилось от игроков, и каждый был занят только собственной партией. Отец Аличи загрузил в машину два огромных чемодана. Клименто указал на «Фиат Мультипла», припаркованный на противоположной стороне улицы. Был крайне возбужден. Взял недельный отпуск и снял со счета значительную сумму. «Думаешь, собирается пуститься в бега?» «Уж точно ведет себя подозрительно. Ты не находишь?» «А пистолет? Откуда ты знаешь, что у него есть пистолет?» «В прошлом году он стрелял в мужчину, который пытался приставать к детям на игровой площадке. Не убил его только потому, что вовремя вмешалась полиция. Он сбежал. Никто из тех, кто присутствовал при стрельбе, не пожелал давать против него свидетельские показания. И его не смогли обвинить, потому что при обыске у него дома пистолет не нашли. Излишне говорить, что у него нет права на ношение оружия, а значит, оно приобретено нелегально». Его звали Бруно Мартини. Маркус вспомнил, что его дочь исчезла как раз из парка, с площадки для игр. «Мститель!» Маркус покачал головой. «Черт! Только этого нам не хватало!» После того, что случилось, жена оставила его, забрав другого ребенка, сына. Он так и не смирился с исчезновением Аличи. Уже 3 года собственными силами проводит расследование, часто вступая в конфликт с силами правопорядка. Днем работает водителем автобуса, ночами ищет дочь. Обходит места, посещаемые педофилами, тайные бордели. Уверен, что рано или поздно ее найдет. Думаю, он прежде всего надеется найти ответ, который принесет ему немного мира. Маркус невольно сопоставлял положение в этой семье с тем, какое сложилось у супругов Рокко. Родители Филиппа не поддались под напором тьмы, не распахнули перед нею дверь, не позволили ей заполнить всю их жизнь, не стали отвечать злом на зло. «Бруно Мартини пойдет на смерть». Клименто с ним согласился. Астер Гоеш практически недосягаем. Его телохранители откроют огонь прежде, чем нападающий сделает хоть один выстрел. То, что он сможет сразу после покушения пуститься в бега, чистой воды иллюзия. Пока они ждали, когда Мартини выйдет из дома, Клименте сообщил Маркусу другие новости дня. «Полиция начала искать Лару». Маркус не поверил. «С каких пор?» «Они связали ее исчезновение с делом Джереми Смита. В этом заслуга сотрудницы полиции из Милана, которая участвует в этом деле». Поняв, что речь идет о женщине, с которой он заключил договор, Маркус промолчал. Но эта новость его приободрила. «И еще одно. Врачи исключают, что у Джеремии был инфаркт. Предполагают отравление и проводят токсикологические анализы. Так что ты был прав». «Я даже знаю, чем он был отравлен», — добавил Маркус. «Сукцинилхолином. Этот яд парализует мышцы. Его воздействие может походить на сердечный приступ. Кроме того, он не оставляет следов в крови». Его лицо расплылось в довольной улыбке. «Думаю, мой таинственный коллега-пенитенциарий был вдохновлен самоубийством хирурга Канистрари». Клименто восхитился. Его ученик с блеском выдерживал все испытания. «Ты уже решил, что будешь делать, когда вся эта история закончится?» Ему бы понравилось делать что-то для других, жить в постоянном общении с людьми, как тот священник из Каритас. Но он сказал только: «Пока я стараюсь об этом не думать». Хотел добавить что-то еще, но товарищ прикоснулся к его руке, показывая на противоположную сторону улицы. Он выходит. Они выглянули в окно и увидели, как Бруно Мартини направляется к своему автомобилю. Клименто передал Маркусу ключи от панды и пожелал удачи. Время близилось к ужину, улицы пустели, и Фиат Мультипла двигался с достаточной скоростью. Маркусу без труда удавалось сохранять дистанцию так, чтобы Мартини не заметил слежки. Мартини держал путь за пределы Рима. Маркус заключил это, читая дорожные указатели, но сперва Мартини сделал остановку у банкомата. Маркусу это показалось странным, ведь Клименте сказал, что Мартини сегодня уже снимал деньги со счета. Вот он снова сел в машину, тронулся с места, но минут через 10 остановился опять, на этот раз, чтобы выпить кофе в баре, где было полно завсегдатаев, смотревших матч. Бруно Мартини вроде бы ни с кем здесь не был знаком. Ни с кем не поздоровался, никто, кажется, его не узнал. Выпив кофе, он расплатился и поехал дальше. Направился к участку с ограниченным движением. На табло светилась надпись «Проезд запрещен», но, нарываясь на солидный штраф, Мартини двинулся туда, попав под видеокамеру, которая зафиксировала его номерные знаки. Маркусу ничего не оставалось, как следовать за ним. Теперь Мартини вырулил на объездную дорогу, которая вела к северным предместьям Рима. У въезда на платную автостраду заплатил за талон. Через несколько минут остановился в третий раз на бензоколонке. Дожидаясь на площадке неподалеку, Маркус наблюдал в зеркальце заднего вида, как он спокойно наполнил бензобак у одной из колонок и расплатился кредитной картой. И снова пустился в путь с той же самой умеренной скоростью. «Куда же он едет?» — спрашивал себя Маркус. Он переставал понимать, что происходит. Что-то ускользало от него. Мартини взял направление на Флоренцию. Но, проехав с десяток километров, снова остановился на станции техобслуживания. На этот раз Маркус решил выйти из машины и последовать за ним. Припарковался, вошел в автогриль. Бруно Мартини купил пачку сигарет и заказал очередную чашку кофе. Маркус делал вид, будто листает журналы, а сам из-за стеллажа наблюдал, как Бруно пьет кофе у стойки. Допив, он как-то странно махнул рукой. Маркус сперва не понял, зачем. Потом Мартини заглянул прямо в объектив камеры слежения, установленной над кассой, и несколько секунд не двигался с места. «Нарочно попал в кадр», — подумал Маркус. Потом Мартини оставил чашечку и пошел по лестнице, ведущей к туалетам, которые располагались на нижнем этаже. Маркус отправился следом. Открыв тугую дверь и убедившись, что больше никого нет, он настиг Бруно возле умывальника. Сам расположился чуть поодаль и тоже открыл кран. Мартини рассеянно взглянул на его отражение в зеркале. «Вам нужно алиби, сеньор Мартини?» Вопрос прозвучал неожиданно. «Вы что-то имеете против меня?» «Банкомат, бензоколонка, станция техобслуживания. Везде поставлены камеры слежения. Среди болельщиков, собравшихся в баре посмотреть матч, кто-нибудь обязательно вас вспомнит. Хитро придумано. Заработать штраф, да и заехать на автостраду. Счетчики регистрируют время въезда и выезда. Вы нарочно оставляете след. Все ваши передвижения регистрируются. Но куда вы едете на самом деле?» Мартини надвинулся на него с угрожающим видом. В глазах читалось бешенство. «Кому понравится, что его разоблачили?» «Чего вы от меня хотите?» Маркус бестрепетно встретил его взгляд. «Я только хочу вам помочь». Мартини чуть не ударил его, но удержался. Вспыльчивый характер угадывался во всем. Мощные кулаки сжимались, плечи напряглись, словно у льва, готового броситься на добычу. «Вы сыщик?» Маркус ничего не отвечал. Пусть верит, что он из полиции. Альберто Канистрари, Астер Гоеш. Вам знакомы эти имена?» Никакой реакции. Мартини не колебался. Он был растерян. «Так знакомы или нет?» «Что ты за хрен такой? Можно узнать?» «Ты попросту удираешь, правда?» «Мы с тобой одного поля ягоды. Ты тоже пытаешься кому-то помочь». «Кому?» Бруно Мартини отступил на шаг, будто получив удар в лицо. «Я не могу!» «Ты должен сказать мне, иначе все бестолку. Справедливость не восторжествует. Мститель погибнет сегодня вечером!» Маркус подошел ближе. Снова задал вопрос. «Кто это?» Мартини прислонился к раковине, поднес руку ко лбу. «Она пришла ко мне вчера, сказала, что ее пропавший сын на самом деле погиб, и что она знает, как добраться до убийцы!» «Камилла Рокко?» Этого Маркус не ожидал. Мартини кивнул. «То, что случилось в наших семьях 3 года назад, сплотило нас. Исчезнув, Аличи и Филиппа как-то даже породнились. Мы с Камиллой познакомились в комиссариате, и с тех пор нас связывает общее горе. Камилла сблизилась со мной, когда жена меня бросила. Только она меня понимает, поэтому я не мог ей отказать, когда она попросила пистолет». Маркус не верил своим ушам. Семья, сумевшая пережить горе, новорожденное дитя как залог счастливого будущего, все иллюзия. Теперь он мог разгадать план Камиллы. Она ничего не сказала мужу, воспользовавшись тем, что его нет в городе. Сознательно держала его в неведении. Если что-нибудь случится, кто-то должен остаться в живых, чтобы позаботиться о ребенке. Вот почему в этот вечер ребенка с ней не было. «Камилла знала, что у тебя есть пистолет, приобретенный нелегально. Ты дал ей оружие, потом попытался устроить себе алиби на случай, если что-то пойдет не так, и полиция свяжет пистолет с тобой, поскольку ты уже применял оружие, когда вбил себе в голову, что должен мстить». Маркус знал, что попал в самую точку. Теперь Мартини не отвертится, ему придется выложить все на чистоту. «Камилла сказала тебе, что собирается делать?» «Несколько дней назад ей позвонили. Незнакомый голос сказал, чтобы найти человека, по приказу которого убили ее сына Филиппа. Ей достаточно будет сегодня вечером зайти в номер одной гостиницы. Заказчика зовут Астер Гоеш». «Что за номер? В какой гостинице?» Мартини по-прежнему смотрел в пол. «Я подумал, что сделал бы сам на ее месте. Никто не гарантирует, что это правда, а не шутка дурного толка. Но когда сомневаешься, веришь во что угодно. Это молчание невыносимо. Ты хочешь одного, чтобы оно прекратилось. Никто больше не слышит его. Но для тебя это пытка. Ты теряешь голову». «Выстрелы не прекратят молчание. Прошу тебя, скажи, где сейчас Камилла Рокко?» «Отель Экседра, номер 303. 20:00. На несколько градусов похолодало. Из-за разницы температур по сравнению с утром на город опустилась тончайшая дымка, которую фонари подкрашивали оранжевым светом. Казалось, будто где-то впереди пожар. Вот-вот, ожидала Сандра, вокруг запляшут языки огня. На площади с обелиском и слоном прихожане после мессы задерживались поболтать. Сандра пробилась сквозь толпу и вошла в Святую Марию над Минервой. В отличие от прошлого раза, церковь не была пуста. Туристы, а может даже и верующие, бродили по базилике. Присутствие людей успокоило Сандру. Она тотчас же направилась в капеллу святого Раймонда из Пеньефорта. Ей хотелось понять. Оказавшись перед бедным алтарем, она снова увидела изображение святого. По его правую руку фреска «Иисус-судья» между двумя ангелами, под которой теснятся вативные фигурки из воска и зажженные свечи. Кто знает, какие молитвы поддерживали их пламя, в каких грехах каялись те, кто зажигал свечи. На этот раз Сандра поняла, что за символы ее окружали. Это место являло собой средоточие правосудия. «Судилище душ», — подумала Сандра. Капелла, простая по сравнению с другими, украшавшими базилику, хранила строгость, приличествующую такому месту. Картина изображала самый настоящий судебный процесс. Христос представлял собой единственного судью с ангелами-легатами по обеим сторонам, а святой Раймондо, пенитенциарий, излагал перед ними дело. Сандра невольно улыбнулась. Она убедилась, что с самого начала ее привели сюда не случайно. Не будучи экспертом по баллистике, она еще раз хладнокровно воспроизвела в памяти перестрелку, случившуюся прошлым утром. Эхо от выстрелов так разносилось по церкви, что было невозможно понять, где именно стоял стрелок. Но после случившегося в туннеле под домом Лары, Сандра сомневалась в том, что кто-то на самом деле хочет убить ее. Там, под землей, стрелок имел прекрасную возможность, но не воспользовался ею. Какой-то внутренний голос со всей определенностью говорил Сандре, что это один и тот же человек. Тот, кто завлек ее в базилику, хотел выяснить, что ей известно. Ведь Давид открыл что-то относительно этого места, нашел информацию, кому-то очень нужную, и этот кто-то желал завладеть ею любой ценой. Этот человек сначала сыграл на ее чувствах, воспользовавшись тем, что ее жизнь якобы находится под угрозой, и одновременно похваляясь дружбой с ее мужем. Потом он предал ее, сделал наживкой для пенитенциария, поэтому и спустился за ней в туннель. Сандра обернулась и увидела его в толпе прихожан. Шалбер наблюдал за ней, держась на расстоянии. У него больше не было причин скрываться. Она схватилась за кобуру, скрытую под флисовой курткой, давая ему понять, что готова к любому повороту событий. Шалбер протянул руки перед собой и медленно двинулся ей навстречу без каких-либо враждебных намерений. «Чего ты хочешь?» «Думаю, ты уже все поняла». «Чего ты хочешь?» — повторила Сандра с металлом в голосе. Шалбер взглядом показал на Христа судью. «Оправдаться!» «Это ты в меня стрелял?» «Я подсунул открытку со святым под дверь гостиничного номера и завлек тебя сюда, потому что хотел заполучить фотографии Давида. Но когда ты позвонила мне на сотовый, понял, нужно что-то предпринять, иначе ничего не выйдет. Я действовал наобум». «Что обнаружил мой муж относительно этого места?» «Ничего». «Итак, ты притворился, будто спас мне жизнь, завоевал мое доверие, навешал на уши лапши насчет того, как близко ты знал моего мужа. Ты спал со мной, ты заставил меня поверить в искренность твоих чувств», — хотела она добавить, но удержалась. «И все ради того, чтобы завладеть фотографией священника со шрамом на виске». «Да, я играл роль, но и ты тоже. Я понял, что ты врешь, что ты показала мне не все фотографии. Я ведь всегда чувствую ложь, помнишь? Ты заключила какой-то договор со священником, да? Ты надеешься, что он поможет тебе докопаться до истины в деле убийства Давида?» Сандра рассвирепела. «Поэтому ты следил за мной, чтобы добраться до него!» «Я следил за тобой и за тем, чтобы тебя защитить!» «Перестань!» Сандра говорила резким тоном. Лицо ее выражало не только обиду, но и отвращение. «Не хочу больше слушать вранье!» «И все-таки кое-что ты выслушаешь!» Шалберт тоже не собирался ее щадить. «Твоего мужа убил пенитенциарий!» Сандра была потрясена, но не хотела это показывать. «Теперь тебе ничто не мешает это утверждать! Думаешь, я тебе поверю?» «Ты не задавалась вопросом, почему Ватикан в какой-то момент решил распустить орден пенитенциариев? Что-то крайне серьезное подвигло папу на то, чтобы принять такое решение. Ты не находишь? Что-то до сих пор хранящееся под спудом, что-то вроде побочного эффекта их деятельности». Сандра молчала, ожидая продолжения. «Архив пенитенциария Апостолика — место, где с незапамятных пор зло изучалось, разбиралось на части, анализировалось. Но существует правило, согласно которому каждый пенитенциарий имеет доступ только к одной части документации. Это не только для поддержания секретности, но и потому, что никто не может вынести знание зла в таком количестве». Убедившись, что Сандра слушает его со всем вниманием, Шалбер продолжал. «Пенитенциарии тешили себя иллюзией, будто, собрав, возможно, более полную казуистику всех грехов, они смогут осмыслить проявление зла в истории человечества. Но как ни старались священники его классифицировать, подгонять под определенные категории, зло находило способ ускользать от какой бы то ни было схемы, его никак нельзя было предугадать. Всегда находились аномалии, мелкие несовершенства, за которые, однако, можно было зацепиться. Так пенитенциарии из простых исследователей и архивистов превратились в следователей, принимая непосредственное участие в отправлении правосудия. Самый великий урок, преподанный архивом, урок для этих священников драгоценный, заключается в том, что зло, единожды порожденное, порождает другое зло. Порой оно заражает безудержно, всех без разбора. Но вот о чем не подумали пенитенциарии, они сами, будучи людьми, могут быть вовлечены в этот процесс. «Ты хочешь сказать, что со временем зло совратило их с пути истинного?» Шалберг кивнул. «Нельзя же жить в тесном контакте с такой темной силой и не испытывать ее влияния. Если каждому пенитенциарию был прегражден доступ к большей части архива, на то была причина, которая, однако, забылась с течением веков». Шалбер заговорил более сердечным тоном. «Подумай, Сандра, ведь ты служишь полиции. Удается ли тебе удерживать за пределами твоей жизни все то, что ты видишь на местах преступлений, то, что ты снимаешь на свой фотоаппарат? Или частица той боли, того страдания, того зла следует за тобой и проникает в твой дом?» Сандра вспомнила зеленый, как ящерица, галстук Давида и осознала, что Шалбер, наверное, прав. «Сколько коллег на твоих глазах сломались по этой причине? Сколько их перешло на другую сторону баррикады? Агентов с безупречным послужным списком вдруг подкупает наркоторговец. Полицейские, которым ты доверила бы свою жизнь, забыв, какую роль они должны играть, зверски избивают подозреваемого, якобы понуждая его заговорить. Злоупотребление властью, коррупция. Люди, которые сдались, поняли, что сделать ничего нельзя. Как ни пытались они выпрямлять кривду, зло всегда побеждало». «Это исключение». «Знаю. Я сам сыскарь. Но ведь это может случиться и случается». «Случается и с пенитенциариями?» Отец Девок не мог примириться с этой мыслью. Он продолжал вербовать священников, был убежден, что может контролировать ситуацию. Но заплатил жизнью за свою наивность. Поэтому ты не знаешь точно, кто убил Давида. Это мог быть и священник со шрамом на виске. Я мог бы сказать тебе «да». Но если честно, просто не знаю. Сандра пристально вгляделась в него, пытаясь понять, насколько искренни его слова. Потом склонила голову, заулыбалась. Ну и дура. Чуть было не повелась опять. Ты не веришь мне? Сандра взглянула на него с ненавистью. Насколько я понимаю, ты и сам мог убить моего мужа. Последние слова она произнесла с напором, подчеркивая разницу между ним и Давидом, хотя и не придавала особого значения ночи, которую они провели вместе. «Как мне убедить тебя в обратном? Хочешь, помогу тебе найти убийцу?» «Хватит с меня обещаний. И потом, есть более простой способ». «Хорошо. Какой?» «Ты пойдешь со мной к комиссару, которому я доверяю, по имени Камусса. Мы все ему расскажем. Пусть предоставит нам помощь». Шалбер остался невозмутимым, но какое-то время молча размышлял. «Конечно. Почему нет? Пойдем прямо сейчас». «Зачем медлить? Но ты пойдешь впереди, пока мы не выберемся отсюда». «Если тебя это успокоит». И он пошел по нефу. Базилика закрывалась, и прихожане разом устремились к главному выходу. Сандра следовала метрах в двух позади интерполовца. Тот время от времени оборачивался, искал ее взглядом. Шел не спеша, чтобы она поспевала. Вскоре его поглотила небольшая толпа, скопившаяся перед дверями. Но Сандра пока могла его разглядеть. Шалбер еще раз обернулся, махнул рукой, показывая, что ничего не может поделать. Сандра тоже попала в людской водоворот. Она видела, как впереди маячит голова Шалбера. Потом кто-то упал. Поднялся крик негодования, упавшего, видимо, толкнули. Сандра поняла, что случилось. Стала пробиваться к выходу. Затылок Шалбера больше не мелькал впереди. Отчаянно работая локтями, она выскочила на церковный двор, огляделась. Шалбер исчез.